и мачеха злая, составивши план, вытерла руки о свой сарафан. В задумчивой грезе на кухню пошла и Золушку там за работой нашла. Ты где, мокрощелка, шаталась всю ночь? Смотри, доиграешься, выгоню прочь. Но Золушка девкой правдивой была и честно созналась. Я негру дала. Мачеха только в ответ улыбнулась. Да кто с тобой трахаться будет? Ты дура! Ты хоть бы брехать научилась, правдиво! Иди-ка во двор, мне и так, блядь, противно. Золушка вышла со свечкой во двор, присела тихонько в кустах под забор. Тихонько в пизду эту свечку ввела и мастурбировать начала. День пролетел, вот и вечер настал. Семейка рванула поспешно на бал, а Золушка, выбежав из-за кустов, с торчащей свечой из вонючих трусов, махнула скорее до феи родной, чтоб та ее сделала снова крутой. Прошло 2 часа, и она на балу сияет, сверкает, кричит. Я торчу! И принц вокруг Золушки, пьяный в говно, кричит. Я хочу за колонну еще! Ну что ты, любимый, ведь я же святая. Ты хочешь садить мне? Ну я прям не знаю. Но впрочем, всади. Можешь прямо сейчас, когда танцевать будем медленный вальс. А я, чтобы времени зря не терять, а ватрушки с изюмищем буду жевать. Принц время не тратя, ведь он не дурак, достал из штанины прыщавый елдак. И этот багровый сияющий член задвинул ей с хрюканьем между колен. Залупа с пиздою соединились, и вот они в танцы лихом закружились. Кружатся они, принц ебет ее страстно, уже достигают 2-го оргазма. А Золушка булки жует и жует, изюм из ушей и из носа аж прет. На них с умилением смотрит весь двор, дворецкие, графы, приезжий сеньор. Король весь в слезах на говно и зашелся. Ему выбор сына по вкусу пришелся. Эх, как сексуально ватрушки жует, как будто хуями наполнен весь рот. И он королеве стал в ухо орать, что ей надо тоже ватрушки жевать. Потом встал на трон и, махая короной, о свадьбе он всем объявил очень скорой. Я завтра же принца это женю вашу мать на этой, что любит ватрушки жевать. Я король, все молчать, служат все меня. Завтра сына женю, тра-ля-ля-ля-ля. А на свадебный бал буду приглашать группу AC/DC, песни нам лобать. Пары, все могут короли, все могут короли, и судьбы всей земли вершат не порой. Но пригласить на бал саму AC/DC не может ни один, ни один король. Но я смогу, ведь я крутой король, понятной редиски. На балу будет пир, а потом салют, а потом молодым кольца, блин, дадут. Ну а свадебный марш на гитарах, блять, группа AC/DC будет нам ломать. Все могут короли, все могут короли, и судьбы всей земли вершат они порой. Но капушки.